Глава пятая. Девочка была одета в рваные лохмотья. На вид ей было не больше 8 лет, и на ее голове виднелись рыжие звериные ушки, а сзади висел волчий хвостик того же цвета. Надо же! Похоже, я встретил перевертыша. Теперь понятно, к чему был тот сон. От страха девочка отползла в угол клетки и сжалась в комочек. Я подошел к клетке и, создав луч света, выжег им замок. Мне было лень искать ключ, так что я выбрал самый быстрый способ разобраться с проблемой. Вскоре дверь со скрипом отворилась, и я, сделав 2 шага вперед, занес руку над головой девочки, которая, решив, что я сейчас ее ударю, всхлипнула, закрыв лицо руками. Но каково же было ее удивление, когда вместо того, чтобы ударить, я нежно погладил ее по голове. «Не бойся, теперь все будет хорошо». Посмотрев на меня открытыми от изумления глазами, девочка вдруг зарыдала. Пока она плакала, я аккуратно взял ее на руки и понес наружу. Девочка крепко прижалась к моей груди, но рыдать не переставала. Честно говоря, чувствовал я себя странно. Не ожидал от себя подобных чувств. Видимо, вспомнил своих родных. Или просто не мог смотреть на подобное обращение с ребенком. А может, все-таки из-за сна. Не просто же так встретился мне перевертыш. В общем, пока я сам себя не понимал. Пока я спасал ребенка, за всем этим молчаливо наблюдал Ркхан. Кстати, никак не отреагировав на мои действия. Странно. Когда мы поднялись на свежий воздух, то девчушка затихла, но все так же прижималась ко мне. На наш корабль я перебрался с помощью артефактных ботинок. Матросы и капитан с изумлением смотрели на девочку в моих руках, а вот Алия, кажется, все поняла и, к моей радости, не стала задавать никаких вопросов, сразу начав действовать. «Наберите воды из моря в бочку, девочку надо помыть», дала указание матроса Малия, и, что странно, те не стали с ней спорить, лишь покосились на капитана, который уже отошел от удивления и с интересом наблюдал за происходящим. Спустя 10 минут в нашу каюту притащили бочку, и с помощью плетения огня мы подогрели воду в ней. «Дальше я сама ее помою», — заявила Алия. «Что с ней сделали, твари?» Она нахмурилась и начала снимать с девочки рваную одежду. Та смотрела на нее огромными глазами, в которых уже не было слез, и молчала. Тем временем Алия вооружилась мочалкой и мылом и стала отмывать худенькое тело нашей находки от грязи. «Мне щекотно!» — наконец вырвалась у девочки, когда она почувствовала мочалку на своем тельце. Это были ее первые слова с тех пор, как я ее впервые увидел. Радовало, что она перестала плакать и, кажется, начала отходить от того кошмара, который ей пришлось пережить. «Потерпишь», — хмыкнула Алия, но стала водить мочалкой помедленнее. «Ты злюка!» — смешно надула щеки девчушка и обиженно посмотрела на нее. «Ты еще не представляешь, какая я злюка!» — рассмеялась Алия, начав активно щекотать девочку. Отчего та начала смеяться, крича при этом: «Не надо, я больше не буду!» Вскоре, благодаря усилиям Алии, девочка-перевертыш стала чистой и помытой. И только сейчас, когда с нее сошел слой грязи, я обратил внимание, что девчонка-то крайне симпатичная. «Ирос, ей нужна одежда?» — заметила Алия. Я покачал головой и отправился к капитану. Гном, к моему удивлению, на запрос отреагировал спокойно. «А что я еще хотел? Все-таки мы плывем на торговом корабле». У капитана оказался достаточно большой выбор товаров, в числе которых нашлась одежда и для девочки. Так что пришлось мне немного разориться, но в принципе заплатил я не так много. Вернувшись, я увидел, что Алия уже извлекла девочку из бочки и вытирала ее чистой простыней. Я достал из пространственного кольца девичьи кожаные штаны с поясом и серебряным ремешком, а также рубашку и кожаную куртку. Так что, одевшись с помощью Алии, перед нами предстал совершенно другой человек. Мы усадили ее на кровать и начали расспрашивать. «Как тебя зовут?» — задал я первый вопрос. «Меня обычно называют дрянью, мразью или гадиной», — ответила девочка, потешно закручивая локон своих русых волос и пытаясь хлопать уже приличного размера ресницами, но получалось у нее это плохо. «Да уж, с фантазией пиратов явно проблемы». «Все крайне запущено», — покачал я головой. «То есть своего имени ты не знаешь?» Девочка кивнула. «Хорошо, теперь тебя будут звать Ланией», — придумал я ей имя. Она аж засветилась от счастья, когда услышала это и выпалила. «Спасибо, что дали мне имя, хозяин!» Не надо меня так называть. Я на секунду выпал в осадок от такого обращения. Но у меня раньше был другой хозяин. Он плохо ко мне относился, так что я хочу, чтобы вы были моим хозяином», — огорошила меня Лания. «Я не твой хозяин», — отчеканил я каждое свое слово. «Когда кто вы для меня?» — нахмурила она свои милые бровки. «Называй меня наставником», — вздохнув, произнес я, сам не ожидая от себя подобных слов. «Хорошо, наставник», — выпалила Лания. «Рагнар, ты решил ее обучать?» — спросила Алия, весело глядя на меня. Похоже, вся эта ситуация реально ее забавляла. Весело ей, блин. «У меня есть несколько искусств для перевертышей», — ответил ей. «Подберем искусство. Я хочу ее научить использовать его. Судя по всему, она вообще как чистый лист, и учить ее надо с самых азов. Это будет очень интересно». «Как скажешь», — кивнула моя девушка. «Но я рада, что ты решил ей помочь. Она мне нравится», — и покосилась на сидевшую на кровати Ланию, которая внимательно слушала наш разговор. Я не был обязан помогать этой девочке, однако мне стало ее очень жаль, изгой, которого все презирали и к которому относились как к скоту. Бедный ребенок не заслужил такого отношения. И при всем этом она не потеряла веру в людей, так что я принял спонтанное и эмоциональное решение, что позабочусь о ней. Хотя, может, и не столь эмоционально и спонтанное. Что ж, я везде привык видеть пользу для себя. И в этом случае я чувствовал, что мне пригодится моя новоявленная ученица. «А что такое искусство?» — спросила Ланя, наклонив голову в сторону и поднеся указательный палец к губам, отчего она стала еще более милой. «Скоро ты об этом узнаешь. Для начала влей в этот артефакт немного своей магической энергии». Дал я ей в руку насадку для свитка, которую достал из пространственного кольца. «А как это сделать?» «Блин, это будет сложно. Попробуй почувствовать энергию в своей груди и направь ее в насадку». После моих слов Лания покрутила в руках артефакт и вдруг громко взвизгнула. «У меня получилось!» Я забрал насадку из ее рук и начал по очереди доставать из кольца свитки с искусствами. Подумав, решил, что выберу для Лани искусство, которое усиливает регенерацию. Как я уже знал, перевертыши наравне с вампирами, оборотнями и духами жизни владели регенерацией, и это была бесценная способность. С помощью нее было возможно лечить раны прямо во время боя, не обращаясь к целителю. Можно было даже отращивать новые конечности в случае их потери. Однако изначально регенерация была довольно слабой, отчего раны залечивались медленно. Чтобы ускорить этот процесс, были созданы искусства, усиливающие регенерацию. К слову, для всех рас, владеющих регенерацией, требовались отдельные искусства, то есть искусство для усиления регенерации вампира не подходило для оборотня и наоборот. Так что я решил, что самое важное для Лании — это возможность выжить. И в этом ей поможет искусство, усиливающее регенерацию. Подходящих свитков с платиновыми рангами у меня было всего 7 штук, 2 из которых были созданы дедушкой. Так что я по очереди проверил совместимость Лании с этими искусствами. Первые 5 искусств плохо себя показали. Максимальная совместимость там была 30-40%. Расстроившись, я взял в руки свиток деда и увидел, что совместимость составила 67%. Отлично. Это совсем другое дело. Но еще больше я удивился, когда понял, что второе искусство средней скорости развития, созданное дедом, имело совместимость в целых 78%. Уму непостижимо. Какая же огромная разница между искусствами, созданными дедом и остальными? Все-таки дедушка был гением в этой области. «Вот, держи. Открой свиток и держи его перед собой», — дал ей искусство Лании. Та все сделала правильно, и тут же луч зеленого света вылетел из свитка и впитался в лоб девочки. «Итак, Лания», убедившись в том, что девочка пришла в себя, начал я. «Искусство позволяет использовать магию, но твое искусство особенное. Оно даст тебе возможность усиливать регенерацию, помогая быстрее залечивать раны». «Хорошо», — кивнула девочка. «Тогда сейчас мы отправимся с тобой в твой внутренний сад, и я покажу тебе, как тренировать искусство». Я уверен, что Лания не знала, что такое внутренний сад, но она не стала меня расспрашивать значение этого слова. Я достал из пространственного кольца артефакт, который ранее использовал, чтобы попасть во внутренний сад Алана. Он представлял из себя два шлема, соединенные трубкой. Так что я сел на кровать к девочке, один шлем я надел на свою голову, а второй на голову Лании. И вскоре мы оказались в ее внутреннем саду, в центре которого находился пульсирующий зеленый шар. Это и было искусство, усиливающее регенерацию. В этом пространстве Лания предстала как комок белого света. Я же, как без ложной скромности опытный маг, смог сформировать свой настоящий облик. «Как тут красиво!» — восхитился комок белого света, наблюдая за окружающими нас белоснежными стенами, на фоне которых он совсем терялся из вида. «Сейчас я буду показывать тебе, как накладывать образы и символы на искусство. Смотри внимательно». Как оказалось, Лания была крайне смышленой девочкой и быстро разобралась, что нужно делать. Поэтому, когда я увидел, что девочка вымоталась, мы вышли из ее внутреннего сада. «С этого дня ты должна каждый день тренировать свое искусство». «Хорошо, наставник», — светясь от счастья, заявила девочка. Теперь мне хотелось проверить, как у Лании работает регенерация. Достав из пространственного кольца нож, я сказал: «Сейчас я немного порежу твою ладонь, но все быстро заживет, так что не бойся». «Хорошо», — ответила девочка, зажмурившись. Затем я поднес нож к ладони Лании и сделал неглубокий надрез. И тут же на моих глазах порез начал постепенно заживать. Этот процесс занял 20 секунд. Однако чем сильнее будет становиться Лания, и чем выше будет ее ступень, тем быстрее будет действовать регенерация. «Здорово!» Лания восхищенно смотрела на неповрежденную руку. И тут я вспомнил, что кое о чем забыл. Главная особенность перевертышей была в том, что они были способны превратиться в какое-то одно существо. Это чаще всего были безобидные животные, но вдруг вторая ипостась Лании способна на что-то большее. «Лания, ты умеешь менять облик?» «Конечно», — гордо заявила девочка. «Покажешь мне?» И тогда тело Лании неожиданно начало уменьшаться, и вскоре из вороха одежды выбрался маленький рыжий волчонок. «Да уж, эта мелкая лиса не подходит для боя», — разочарованно заявил я. «Хотя, может быть, со временем, пока Лания будет расти, вырастет ее вторая ипостась». Тут же после моих слов девочка вернулась в прежнюю форму и возмущенно заявила: «Я волк!» «А похоже на лису», — решил я пошутить над девчушкой. «Если будете называть меня лисой, то я буду называть вас хозяином», — заявила Лания, надув щеки и скрестив руки на уровне груди. «Да уж, быстро она пришла в себя. Характер чувствуется у нее еще тот. Мелкая шантажистка знает, на что давить. Ладно, волк так волк», — хмыкнул я. Теперь, когда искусство было получено и Лания научилась с ним работать, мне нужно было подумать, где достать для девочки алхимические зелья для ускорения ее развития. На данный момент, получив искусство, Лания достигла начальной ступени. Я сразу подумал о капитане. Он был торговцем и вполне мог вести с собой алхимию. Так что, оставив Ланию общаться с моей девушкой, я вновь отправился в каюту гнома. После стука в двери традиционного грубого «войдите», я уселся перед столом капитана. «Ну и что тебе от меня нужно?» — улыбаясь, спросил гном. Учитывая, что после победы над пиратами все богатства с вражеского корабля прикарманил себе именно капитан, поделившись со своей охраной и мной самой малостью, еще бы ему не быть в хорошем расположении духа. Да, как оказалось, мы с Аркханом не там искали. Те самые сокровища нашлись в каюте капитана змеи, и нашел их именно гном. Массивный сундук, наполовину заполненный азуритовыми монетами. «Мне нужны алхимические зелья для ускорения развития». «У меня есть зелья на ускорение развития только для начальной ступени. Ступени ученика и ступени адепта». «Тебе все это не подойдет», — заявил гном, нисколько не удивившись. «Как раз это мне и нужно». «И зачем?» — приподнял одну бровь капитан. «Для девочки-перевертыша, которую мы спасли с корабля пиратов». «То есть ты зачем-то притащил представителя этой расы на мой корабль и еще собираешься и зелье покупать?» У тебя с головой-то все в порядке? Или нет? Если что, у меня есть хорошее лекарство, недорого». «А куда мне было ее девать? Не топить же вместе с кораблем пиратов», — возмутился я. «Можно было и так, чего уж там», — спокойно ответил гном. И тут я оторопел. Он серьезно? Предлагает мне убить невинного ребенка? Увидев мой разозленный взгляд, гном заявил. «Может, ты не понимаешь этого, так как родился и вырос на отсталом континенте. Но на Ребрусе и Зиалисе перевертыши презирают. Что взять с животных? Любой другой на твоем месте просто бы ее утопил. Это не люди, это просто звери». В словах гнома звучала непоколебимая убежденность в своей правоте. Я же понимал, что если перевертыши умеют превращаться в монстров, это не значит, что они ими являются. Логика гнома была для меня отвратительной. Я все равно хочу купить алхимические зелья на ускорение развития для девочки. Я отчеканил каждое слово. «Как знаешь, дело хозяйское», — пожал плечами гном. «Деньги-то твои. Какого качества зелья тебе нужны и на какую ступень?» «Самого высокого и на все ступени, что у вас есть», — прищурился я, ожидая новую порцию нравоучений. Но гном не стал спорить, видимо, посчитав меня пропащим человеком. К тому же речь шла о торговле. «Боюсь тех денег, что я тебе дал за артефакт, делающий из океанской воды питьевую, не хватит на три первые ступени. Ты сможешь оплатить только зелье для начальной ступени и ступени ученика». Я же подумал о том, что даже это было неплохо. С этими зельями Лания сможет развиться до ступени адепта, ну а потом мы найдем для нее что-то подходящее уже на Зиалисе. Тем более тех денег, которые у меня были до отплытия из Аспии, не наберется даже на одну малахитовую монету. Так что я не стал спрашивать, сколько стоят алхимические зелья на ступень адепта. С таким уровнем цен все равно по-любому у меня не хватит. Можно было, конечно, поторговаться, но здесь гном мог диктовать свои условия. Выбора-то не было. «Хорошо, давайте самые лучшие зелья на начальной ступени ученика», — потребовал я, вставая. «Как скажешь», — хмыкнул гном, забирая из моих рук 5 малахитовых монет. Как говорится, откуда пришло, туда и ушло. После оплаты мы с капитаном последовали в трюм корабля. В прошлый раз он не пускал меня в святая святых, сам принеся одежду. На этот раз я вместе с ним оказался на складе. Чего там только не было. Всевозможная одежда, различные бытовые артефакты и даже оружие. Но меня все это не интересовало. Мне были нужны лишь алхимические зелья. И вскоре мы подошли к полке, на которой стояло множество коробок с наборами зелий. Гном же взял в руки 2 коробки, поставив их на пол. Разглядев стеклянные сосуды зелий в полутьме, я вдруг осознал, что в одной из коробок был тот же набор зелий, который я использовал, чтобы пробиться на ступень адепта. Эти зелья были предназначены для учеников. По-видимому, именно этот корабль тогда доставил зелья для второго принца Аспии, которые впоследствии Мельтос передал мне. «Зелья с голубой жидкостью для начальной ступени, зелья с синей жидкости для учеников. С какой скоростью развития искусства у девчонки и сколько процентов совместимости?» Гном спросил про проценты совместимости, так как чем выше стоимость, тем быстрее усваивается алхимия, отчего ее эффективность растет. А это уменьшает требуемое количество зелий. Если бы не моя огромная совместимость со своим искусством при его скорости развития, я бы никак не смог так быстро подняться в ступенях с любой алхимией. «Средняя скорость развития и 78% совместимости», — спокойно ответил я, вызвав бурную реакцию капитана. «Да ты больной ублюдок, растратишь такое искусство на перевертыша! И где ты вообще взял такой свиток?» Глаза гнома округлились от удивления. «Вас это не касается», — грубо ответил я. Но гном не обратил на мои слова никакого внимания, лишь еще раз пробормотал про идиотов, не видящих дальше своего носа, а потом его голос стал деловым. «Ладно, дело твое. Тогда и точно хватит 6 зелий для начальной ступени, которые нужно пить раз в 2 недели. А зелий ступени ученика ей понадобится не больше 4 штук, и пить их нужно будет раз в 2 месяца. Я хочу взять на пару зелий больше, чтобы был запас на всякий случай». «Хорошо», — потер гном руки. «А то я уже подумал, что мне придется возвращать тебе часть денег за зелья». Спрятав два ящика с алхимическими зельями в пространственное кольцо и, попрощавшись с гномом, я направился в свою каюту, где застал Ланию и Алию о чем-то весело разговаривающих. «Куда это ты ходил?» — спросила меня моя девушка. «Покупал зелье ускорения развития для Лании», — ответил я, доставая флакон с зельем для начальной ступени. «Выпей», — протянул я склянку девочке-перевертышу. Та не стала спорить и тут же осушила зелье. «Ты будешь пить зелье каждые 2 недели и сразу после этого тренировать свое магическое искусство. Поняла?» «Да, наставник, я буду стараться», — кивнула девочка и сразу же приступила к тренировке. Уже наступил вечер и приближалась ночь. Так что, понаблюдав пару часов за Ланией, которую я научил сидеть в нужной позе во время тренировки искусства, мы завалились спать. На следующее утро, открыв глаза, я увидел, что слева от меня спит Алия, а справа, к моему удивлению, примостилась тихо сопевшая Лания. Девочка ногами и руками обвила мою руку, заслюнявив рукав рубашки своим ртом. «Да уж, надо будет ее от этого отучить. Пусть спит в своей кровати, которую еще вчера затащил в нашу каюту один из матросов». Ну а я отправился на очередную тренировку с орком. Все следующие дни, изматывающие тренировки с Ркханом, продолжались, но, несмотря на усталость и ушибы с синяками, я был счастлив. Я ощущал, что становлюсь все более умелым как боец, владеющий секирой. Однако мне предстояло еще многому научиться и многое сделать. Например, отучить Ланию слюнявить мою руку каждую ночь, что, кстати, оказалось непростой задачей. Девочку так и тянуло обвиться вокруг моей руки, несмотря на все мои наставления и ее обещания. Закончилось все это только после того, как я ей пригрозил, что до скончания веков буду называть ее Лисой. Лания долго что-то обиженно бурчала, но все-таки стала спать ночью на своей кровати. Так прошло больше недели, и одним ранним утром я вдруг проснулся от того, что корабль начал качать из стороны в сторону с бешеной скоростью. «Что происходит?» — вскочила с кровати Алия, тут же упала на пол из-за того, что судно ходило ходуном. «Нужно быстро одеваться и подниматься на палубу!» Помог я ей подняться, сам еле удерживая равновесие. «Лания, оставайся здесь!» Одеться в таких условиях было крайне сложной задачей, но мы все-таки сделали это максимально быстро. Вскоре мы выбрались наружу и увидели страшную картину. Огромные и длинные щупальца с присосками метались по воздуху, пытаясь смахнуть матросов в воду. Правда, тем, пока удавалось ускользнуть от них. И вдруг щупальца замерли, и над кораблем выросла голова гигантского кальмара, находящегося на 10-й ступени владыки. Я сразу понял, кто это. Я читал о нем в бестиарии. Гроза Великого океана. Тот, кто уничтожил сотни кораблей. Тот, кого до сих пор не удалось победить. Кракен.